и, следовательно, это явление целиком химическое. Далее ученый предпринимает экспериментальную разведку. Она приносит свои плоды, пока, правда, скромные. Дэви устанавливает, что если цинковые пластины смочить чистой водой, столб работать не будет, как не будет он работать и в атмосфере водорода или азота. И напротив, столб усиливает свое действие при погружении в кислород. Установив эти факты, пока еще не обобщая их, Дэви принимается за сообщение своих нерадивых соотечественников, поймавших было перо жар-птицы, но так и не разумевших, что держали в руках. Нет смысла подробно описывать содержание всех его работ того периода. Наиболее важное, пожалуй, ноябрьское, в которой Дэви удалось найти путь увеличения мощности вольтового столба. Было бы неверным утверждать, что произошло это случайно. Когда человек методично, шаг за шагом, продвигается вперед по неизведанной территории, пусть даже ощупью, и пусть даже его действия носят иногда интуитивный характер, это все же поиск. Поначалу Дэви не искал чего-либо определенного. Он просто внимательно знакомился со столбом Вольты, с необычными свойствами прибора, описанными самим изобретателем, подмечал новые. В один из дней, размышляя над тем, какую роль играет в столбе вода, смачивающая прокладки, он подумал: «А что будет, если воду заменить кислотой?» Этот вопрос не столь наивен. С него, с «а что будет, если?» начинается почти любой новый научный эксперимент. В этой бесхитростной фразе сконцентрирована вековая мудрость научного исследования, когда человек оказывается перед лицом неизвестности. И вместе с тем этот вопрос, конечно же, наивен. Потому что это формула не только ученого, но и ребенка, впервые открывающего для себя мир. В этом смысле каждый из нас в детстве исследователь. Но и каждый исследователь должен обладать детской непосредственностью в восприятии нового, способностью удивляться, а не только удивлять других. Еще великий Эйнштейн говорил, что такая способность – профессиональное качество ученого. Поэтому Дэви и удивился, обнаружив, что кислота действует ничуть не хуже воды. Тогда он стал уже умышленно пробовать разные кислоты. И заметил, что когда кружочки смочены азотной кислотой, столб производит удар наибольшей силы. И тогда Дэви сделал первый шаг в направлении к современным аккумуляторам. Он уменьшил число металлических пластин в столбе и получил при меньшем весе и размере батареи большую мощность. Вероятно, в этот момент Дэви почувствовал, что находится на верном пути, который должен привести его к новым, еще более удивительным и важным открытиям. Казалось бы, тут надо бросить все другие дела, оставить все прежние планы и заняться только одним гальваническим электричеством. Но судьба Дэви сложилось так, что ему пришлось на несколько лет прервать начатое дело. Вернее, он сам выбрал свою судьбу. В конце концов, получив в декабре письмо от графа Румфорда с предложением покинуть Клифтон и переселиться в Лондон, он мог бы и отказаться. Во всяком случае, теперь, когда работа шла полным ходом, от добра добра не ищут. Но уж слишком заманчиво предложение – и новая, более высокая должность, и более высокий оклад, и столица, и казенная квартира, и даже повар. Словом, все, что полагается сотруднику вновь созданного Королевского института. Не правда ли, может показаться совпадением, второй раз Хэмфри приглашают во вновь создаваемый институт. Но дело совсем в ином. В то время в Англии было не так уж много хороших химиков, а Дэви был хороший химик. И кроме того, у него оказалось еще одно достоинство, высоко ценимое в том учреждении, куда его приглашали работать – талант лектора. Королевский институт был создан 7 марта 1799 года. Инициатором его создания выступил граф Румфорд, который еще за 23 года до этого звался Бенджамином Томпсоном.